Эпилог. И магия пришла в этот мир. Эмма и Кирилл, бросившись в погоню, первым делом отрезали меня от направления в сторону фронта, так что единственное, что мне оставалось, это двигаться вглубь территории демонов. Не менее успешно они пресекали и все мои попытки затеряться или уйти в отрыв. Так что пришлось сосредоточиться на главном – не умирать. Под ногами стелется красная пустыня, клубы пыли вздымаются вверх при каждом прыжке, отмечая мой путь. Вот слева показалось один такой, уже опадающий. Слева, значит, меня пытаются ввести по кругу, а это плохо. Только по прямой у них не будет шанса захватить меня в ловушку. Пробую сместиться вправо, без шансов. Стоило потерять темп при смене направления, как дорогу преградила полоса, наполненная силой чужих карт, не дающая воспользоваться стихийным телепортом. И так который раз, оставляя мне дорогу только вперед. В этот момент из расположенных слева складок местности донесся отзвук силы. Демоны. Точнее, не так. Опыт. Опыт, который сможет мне позволить достичь 60-го. Кирилл с Эммой их еще не чувствует, поэтому делаю еще одну попытку уйти вправо, заставляя их чуть замедлиться, чтобы перегородить дорогу. И тут же ускоряюсь влево в сторону замеченного мной отряда. Преследователи тоже понемногу теряют концентрацию, так что впервые за все время бегства у меня получилось провернуть маневр. Вот что значит по-настоящему захотеть. А теперь быстрее к демонам. Убить их мне никто не даст. Но на этот случай уже придуман план. В небольшом провале расположились на привал 4 мясника и странное существо, похожее на полую трубу. Интересно, в чем его особенность? Но сейчас не до этого. Нужен максимум концентрации. Огненная вспышка, чтобы ослепить их. Ускорение, чтобы подняться в воздух и не выдать себя вибрации поверхности. Герметизация доспеха, чтобы скрыть запахи. 2 огненных шара, чтобы отвлечь их внимание на движущиеся объекты. И вот теперь моя очередь, никем не замеченный. Не замедляясь ни на миг, влетаю в их ряды. 5 ударов, 5 ран. И продолжаю движение вперед. Теперь они бросаются за мной в погоню. А дальше возможны 2 варианта, оба из которых меня устраивают. Первый. Мои преследователи их убьют. А часть опыта из-за нанесенных ударов достанется мне. Второй. Схватка затянется, и я смогу оторваться. Кирилл выбрал 3-й вариант. Не теряя ни секунды, кинул на них поле иллюзий, так что все демоны застыли на месте в плену своих фантазий, а сам продолжил движение, даже немного сократив отрыв. И о чем только эти твари могут мечтать? Нет, чтобы как порядочные демоны наплевать на все и броситься в погоню за сладким кусочком человеческой плоти. Все планы по прокачке коту под хвост. Какие еще у меня есть варианты? Точно, можно обратиться к моему секретному оружию, договору о взаимопомощи с демонами. Вернее, с демоницами. Главное заполучить фору хотя бы в 10 секунд, чтобы успеть активировать призыв без риска быть пойманным в антипортальное пространство. Предыдущий маневр показал, что шанс на это у меня есть, нужно только постараться. Бью огнем во все стороны, чтобы прикрыть себя пылевым облаком. Очень важно не увлечься. Лишние мгновения задержки, и будет уже не уйти. Индикаторы на шлеме показывают расстояние между мной и преследователями, среднюю и пиковую скорости. Когда на кону твоя жизнь, не стоит полагаться на приблизительные подсчеты. Опять меняю направление. Есть. Теперь даже ускорившись, в ближайшие 20 секунд они меня не смогут догнать. Вы используете способность «Вызов Элулу Мэш». Текущее количество призывов – 0. Вызов отклонен. И что это за чертовщина? Не теряя ни секунды, я опять устремился вперед, выдерживая расстояние между мной и опять подобравшимися почти вплотную преследователями. Что же получается? Вызов — это не гарантия появления демона, а скорее просьба о том. Такой поворот заставляет взглянуть на моих союзниц из Инферно совсем другими глазами. Я-то думал, что они по какой-то причине даровали мне уникальную возможность, а на самом деле это просто пыль в глаза, красивая обертка, чтобы получить от меня то, что нужно им самим. Я-то считал себя самым хитрым и везучим, просчитавшим все и всех, а на самом деле меня просто использовали. Сегодня просто день открытий. И в этот момент до меня долетело мысленное сообщение от Элулу. «Ты пока еще не стал сильнее. Не вижу смысла приходить просто так. Возвращаю право призыва, но в следующий раз использую его только когда будешь готов. Больше навстречу я тебе не пойду». За мной гонятся 2 золотые карты и собираются убить. Мне отказывают в помощи. И при всем при этом я еще почему-то чувствую себя виноватым. Женщины. Что ж, у меня есть 2-я попытка. И пусть я теперь знаю, что она ничего не гарантирует, но попытаться я должен. Серия маневров, Энергии становится все меньше и меньше, а раны, которые я в Академии прижег огнем, все-таки начинают кровоточить. Вы используете способность «Вызов Сакис Нодану». Текущее количество вызовов — 0. Вызов отклонен. Вот демонические отродья. Запомни, Леха, нельзя верить в красивые истории. Всегда все проверяй, от и до. В этот момент Настя тоже решила мне ответить. Мне не остановить двух золотых, а рисковать жизнью ради тебя я не намерена. Возвращаю право вызова, но в следующий раз использую его с умом. Если честно, в помощь Элулу я с самого начала верил очень слабо, чувствовал подвох, а вот в отношении Анастасии все было как раз наоборот. Тем обиднее предательство, чем сильнее ты веришь в человека. Предательство — забавное слово, злое. Ведь предать может только свой. Кстати, все это напомнило мне недавний сон, когда и Эмма, и Элулу, и Анастасия отошли в сторону, не защитив меня от огня Натаниэля. Но сдаваться я не намерен. И пусть даже регенерация энергии с серебряной картой не идет ни в какое сравнение с золотой, а значит, уже скоро я не смогу прыгать так часто, и меня догонят. Это вовсе не повод поднять руки вверх. Тем более был дан четкий приказ не оставлять меня в живых. Какие еще у меня есть козыри? Без особой надежды попробовал забрать карту призматического льда у Эммы с помощью поиска. Но тот в полном соответствии с моими ожиданиями выдал ошибку. Поиск потерянных вещей. Неудача. Невозможно вернуть вещь, вещь используется. А вот это шанс. Вложил все оставшиеся силы в рывок по кругу. Оставляю Эмму практически без движения. И, дождавшись паузы в использовании карты, опять активирую поиск. Неужели вот оно? Поиск потерянных вещей. Неудача. Невозможно вернуть вещь. Недостаточно прав собственности. Да что за день сегодня такой? Сплошные обломы. Теперь еще это право собственности. Неужели из-за того, что я так ни разу и не активировал карту, а Эмма уже какое-то время ей пользуется, система начала считать ее настоящим хозяином? Обидно. Зато уверен теперь, что карту металла я точно смогу вернуть. Уж больше меня ей точно никто не пользовался, даже Натаниэль. Все-таки предпочитающий использовать родной для себя огонь. Только вот смысл. Чтобы моим убийцам достался еще один приз? Нет уж, пусть лучше лежит там, где сейчас, и ждет подходящего момента. Может, еще что-то получится. И в этот момент меня накрыло напитанное чужой силой поле, не дающее использовать стихийный телепорт. Неужели это конец? Даже кирпича больше нет. Он так и остался у Виталия. Впрочем, с ним одному против двоих, измотанному и уставшему, у меня не было бы и шанса. И что теперь? Не спеша поворачиваюсь к ним. Сейчас пытаться убежать было бы просто глупо. Эмма с Кириллом тоже не спешат. Может быть, они еще не готовы убивать? Хотя нет, Михаил же говорил об уже вырезанном полевом лагере. Так что кровь у них на руках уже есть. Да и их навыки. За такое короткое время обычными тренировками на столь высокий уровень не выйти. Только практика, причем на живых людях. И как я не смог разглядеть это в них раньше? Ты умрешь. И все. Коротко и ясно. Вы же понимаете, что вас используют? Нет шансов, но я должен попытаться. Он дал нам силы, чтобы мы смогли получить то, что хотим. Если это нужно ему еще для чего-то, мне все равно. Жизнь слишком коротка, чтобы ограничивать себя всего лишь словами. В голосе Эммы ни капли сомнения. Словами? Семья, дом, родина, верность, правила — это все просто слова. Почему я должна чем-то жертвовать? Временем, силами, душой? Ради того, что мне на самом деле не нужно? Я чувствую свободу и хочу, чтобы ее прочувствовали все остальные. Прочувствовали до конца, каждой клеточкой своих жалких тел. В ее руках начал формироваться кристалл. Вот и все. Может, я мог с ней в чем-то и согласиться, но ведь человек не может жить, ни на что не опираясь. Нас слишком много, мы слишком разные. Нужны какие-то точки соприкосновения, иначе начнется обычный хаос. А как она сказала, дом, семья, родина и верность. Почему бы не опереться на них? На мой взгляд, они уже всяко будут получше силы, вседозволенности и страха, которые волей-неволей появятся, если рухнет текущий уклад жизни. Меняться нужно, но стоит ли отбрасывать весь предыдущий опыт и начинать с нуля? Не проще ли всего лишь переложить пару кирпичиков на другое место? «Подожди», — Кирилл остановил Эмму. «Неужели? Хочу прокачать на нем развоплощающую атаку». «Да, надежда была разрушена очень быстро». И вот ведь ирония судьбы. Меня опять ждет смерть от такой же атаки, как и в прошлый раз. Я вижу, как энергия иллюзий переплетается в клубки и сжимается, переходя на какой-то более высокий уровень. Еще и еще раз, пока от сгустка силы в руках Кирилла не пахнула настоящей смертью. Вот она, та сила золотых карт, которая до сих пор вызывает у меня отвращение и заставляет вздрагивать. Сила, способная уничтожить не только тело человека, но и саму его душу. И сейчас этот комочек воплощенной смерти движется в мою сторону. Время опять замедлилось. Практически как тогда. Только на этот раз я не мог двигаться, только смотреть. Несколько секунд превращаются в маленькую вечность. 5 метров до удара. 3, 2. И тут до меня долетело легкое ментальное эхо. «Я возвращаю долг». Передо мной появилась фигура Анастасии. Нет, не так, появилась между мной и смертью, и не ушла, как во сне, а осталась. С какой-то печальной улыбкой она опустилась рядом со мной. Не обращая внимания на застывшее время и мои яростно следящие за ней глаза, вытащила из воздуха кинжал, вложила мне в руку. Что она делает? Дрожащие руки направляют лезвие прямо в сердце. Толчок. И она насаживает себя на острие изо всех сил, до упора. А время вновь начинает нестись вскачь. «Почему не по-другому?» Только и успел шепнуть я. «Зачем все это? Вместо того, чтобы откинуть в сторону, убить всех, зачем жертвовать собой? Судьба не дает просто так право себя менять, только вернуть долг». Слышу я в ответ, и тело Анастасии опадает на землю. Смертоносная атака Кирилла швырнула ее прямо на меня, но в руках совсем не было сил, чтобы удержать и не отпустить. Получено 2 уровня. Получено достижение, только золото. Получите 60-й уровень и вместе с тем возможность использовать золотые карты. Только теперь понятно, что она задумала. Просто спасти было бы глупой отсрочкой. Меня добили бы следующей атакой. Но нанеся моими руками себе рану, Анастасия позволила мне получить опыт за ее убийство, которого хватило как раз, чтобы позволить мне победить. Поиск потерянных вещей. Успех. Вы вернули себе золотую карту металла. Подвластная мне стихия рванула во все стороны, подчиняясь яростному крику, вырвавшемуся из горла. Кирилл и Эмма оказались моментально заблокированы внутри наполненных силой карта металла ловушек, а я потерянно опустился на землю возле безжизненного раскинувшегося тела. Глупая. Она знала, что ей не победить, но все-таки решила вернуть долг. Что ей двигало? Теперь мне уже никогда этого не узнать. Аккуратно отвожу в сторону упавшую на лицо прядь волос и закрываю глаза. Неужели нашелся человек, готовый пожертвовать ради меня жизнью? Нет, этот мир точно еще способен на большее, чем просто быть уничтоженным ради идеи эфемерной свободы и гипотетического обновления. Зачем отвергать что-то целиком, если там еще столько того, что тебе так нужно? Сколько раз я сожалел о своем поступке, о том, что спас Анастасию тогда. И вот она закрыла меня собой. И не просто закрыла. Ее жизнь стала той ступенькой, которая позволила мне вернуться и снова стать собой. Теперь каждый миг сожаления отпечатывается в памяти черным пятном. А что дальше? Я бы попробовал вернуть ее с того света. Раз есть инферно, то значит есть и небеса. И я бы нашел способ повернуть все вспять. Но атака Кирилла уничтожила не только тело, но и саму душу. Все бесполезно. «Кирилл!» Ярость нашла выход. Сжимающий моих недавно преследователей купол разделился на множество мельчайших частиц, которые с огромной скоростью принялись бомбардировать их щиты. Надо признать, мои несостоявшиеся убийцы не тратили зря время, использовав каждую секунду, чтобы по максимуму защитить себя, накладывая и приумножая все возможные виды защит. «Почему ты так силен?» Испуганно и как-то даже обиженно закричал Кирилл, когда кусочки металла уже полностью снесли его щит и принялись за плоть. Его голос дрожал и срывался, но он просто не мог остановиться. «Я готовился к своей карте целых 2 года, изучая различные техники у лучших учителей. Как ты смог победить меня?» «Алексей Металл?» Всегда знал, что Эмма догадливая девушка. На секунду остановился, не решаясь нанести последний удар, и в этот момент кто-то вытащил их телепортом. Не надо было снимать с них стальную клетку, идя на поводу у чувств. Наполненная моей энергией, она остановила бы любые попытки до них добраться. А так Михаил, видимо, поставил на них свои маячки и, почувствовав опасность, выдернул. Успел же в последний момент. Хотя, наверное, я даже рад, почему-то не хотелось никого убивать. Неужели поступок Анастасии сделал меня таким мягким? Кружащее вокруг меня облако металла стало плотным и угрожающе загудело. Нет, мягкий — это не про меня. И кое-кому придется почувствовать это на своей шкуре. Но чуть позже. Сначала призываю жезл, который достался мне в башне демона. Поиск опять сработал безупречно, и стоило мне сжать в руке выточенную из кристалла рукоять, как меня оглушило выскочившее под громыхающие фанфары сообщение. «Выполнены стартовые условия. 60-й уровень — есть. Золотая карта — есть. Жезл повелителя демонов — есть. Вы желаете получить новый класс. Принять?» «Конечно, принять. Что бы я ни старался делать, новая сила мне всегда пригодится». «Получен класс «Повелитель демонов». Вам открыт доступ к системным документам». «Системным? Вот чего-чего, такого я не ожидал. Это как проходить «Тетрис», чтобы увидеть мультик в конце. Скорость все больше, а его все нет и нет. Ты стараешься, становишься все быстрее и быстрее, а наградой за все становится обычная надпись «Конец». Неожиданно, надо признать. И черт побери, как-то слишком буднично и неромантично». «Открыть системные документы». Через полчаса я сидел на земле, и не было сил даже пошевелиться. Все, что я делал, все, что я помнил, оказалось ложью. Проект бессмертия, эксперимент забытье. Казалось, что виртуальность существует уже около 10 лет, но никто не спешит делать из нее игру, как мечталось уже нескольким поколениям. Зачем, если можно получить гораздо более лакомый приз – бессмертие? Люди мечтали о нем всегда, придумывали сказочные народы, у которых оно есть, приписывали его своим предкам, строили теории его получения не самыми чистыми способами. И чем бессмертие через виртуальность хуже, чем быть нежитью, личем или вампиром? Только они сказка, а виртуальность здесь, под рукой. Надо только перенести сознание, обеспечить безопасность переноса и бесконечность мира. Была одна сложность – сделать так, чтобы новый мир казался реальным. Одно дело, когда ты не умирающая часть безумного электронного кода, и совсем другое, когда ты считаешь, что продолжаешь жить. Во втором случае мир никогда не превратится из спасения в ловушку. Большую, красивую, очень похожую на правду, но все равно остающуюся обманом. И мой эксперимент был направлен на то, чтобы решить эту проблему. Создается мир, идентичный реальному, а потом он начинает развиваться в соответствии со сценарием. Лишние воспоминания убираются, и человек начинает считать, что все окружающее реально. Он начинает действительно жить в новом мире. И впереди у него целая вечность. Безумно, но гениально. Пусть и не до конца. Я стал повелителем демонов, что считалось невозможным. Слишком уж сырым был еще проект, и система перенесла мой внутренний статус на внешние элементы. Еще один эксперимент в рамках проекта «Развивающийся мир», проект «Эдем». Если поставить четкие границы, то рано или поздно запертый внутри бессмертный упрется в них, и тогда его ждет ужас бесконечного заточения. Если же нет, то возможны случаи, как со мной. Стремление к идеалу не доведет до добра. Запустить процесс декапсулирования. Весь мир побежал рябью, а потом начал складываться бесконечными квадратами. Все, что было, это всего лишь миллиарды и миллиарды полигонов. Все те, кто был и кого не стало, на самом деле их нет. Даже Анастасия. Или... С трудом начав дышать, видимо, до этого легкие разгоняла машина, я вывалился на пол из прозрачной капсулы. Мышцы слушались с трудом. Хотя все это время и работала система миостимуляции, но полноценный здоровый образ жизни ей не заменить. С трудом сфокусировала глаза. Табличка на стене гордо сообщала, что помещение принадлежит закрытой лаборатории частного гранд-центра FTD. В этот момент автоматика закрыла только что покинутую мной капсулу, и ее стенки затянулась серебристой матовой пленкой. Как настоящее зеркало. Не удержался, бросил взгляд. Полностью лысый, физраствор, похоже, растворил все волосы, не могли же меня постоянно брить. Глаза почти бесцветные. А что это за монитор рядом с моей капсулой? Может быть, там есть какая-то информация обо мне? Ничего, вся система закрыта. Только мигает красная лампочка, сообщая на дежурный пульт об аварийном открытии оборудования. Да светится огромная надпись во весь экран. Процесс переноса сознания. Текущий статус. Прервано. Неплохо. То есть через какое-то время физическая поддержка мне бы перестала быть нужна. Все продумали, кроме меня. неправильного подопытного. Хотя нет, я не подопытный. Я Алексей Роков, боевая карта. Неважно, что все это было не настоящим, теперь это навсегда часть меня. Привычным движением пробую вызвать интерфейс, и как ни странно, он появляется. В реальном мире. Хотя и тот для меня все это время был таким. В коридоре раздается топот приближающихся шагов. Ну что ж, шоу продолжается. Огонь. Металл. Под мой каркающий голос в руках появились два таких родных прямоугольника. Один серебристо-красный, другой золотисто-серый. И вот теперь магия на самом деле пришла в реальный мир. От резкого крика чуть не потерял сознание. Но зашатавшееся тело окружил и поддержал взявшийся из воздуха стальной доспех. А взметнувшееся пламя выбило дверь. Стоило утихнуть заставившему меня болезненно морщиться грохоту, как я услышал на этот раз звук удаляющихся шагов. Похоже, навстречу со мной никто не спешит. Да и я пока тоже не хочу торопиться. Тем более в голове появилась безумная идея. Портал в Инферно. На этот раз ничего не происходило довольно долго. Ну давай же. Желание, в чем-то даже наивное, возникло внутри и заполнило целиком все мое сознание. Если я смогу открыть портал в Инферно, то оттуда можно попасть в любой другой мир. Даже тот, откуда я только что выбрался, отключившись от капсулы виртуальной реальности. А значит, он на самом деле тоже существует. И все, кто там есть или были, на самом деле реальны. Не какие-то программы или плод моего воображения. А тогда я смогу найти Настю и в своем мире. Мире, по образу и подобию которого был слеплен тот, где я провел последние несколько лет. «Ну же, я верю, ты сможешь открыться!» Показалось, что из меня разом вытянули все силы, но он все-таки появился. Еще один старый знакомый. Рваной раной в воздухе мерцал красными и черными цветами проход в другую реальность. Именно реальность. Теперь я знаю целых три мира, и пусть нужный мне человек есть только в одном, для меня этого более чем достаточно. Мой путь сюда начался, когда я решил найти ее. Что ж, почему бы мне не сделать это снова? А пока... вход. Конец первой части.